счастье, что тормозной кондуктор нашел меня сразу, как колесом оттяпало ногу. Завернул он меня в свое пальто и бегом в больницу. Когда я очнулся, из носа шла кровь. Я один в палате. Герцог слушал с белым лицом. Мороз его не румянил. «Нагибаюсь с кровати», — продолжал Герцбах сказочным тоном, — «и на пол падает капля крови, а под кроватью мышь сидит и смотрит на эту каплю. Потом отпряла усами и хвостиком дёрг-дёрг. Яркое-яркое солнце в палате». «И на солнце бывают бури», — подумал герцог. «А у него тише гладь. Под кроватью был свой маленький мир. И тут я понял, что ноги у меня больше нет». Валентайн, конечно, будет отрицать, что прослезился из жалости к себе. Скажет, черт из два. Не себя он оплакивал, а того малыша. Есть свои истории и у Мозеса. Он их рассказывал сотни раз. Так что ставить Герцбаху в вину заезженную пластинку не приходится. Но Герцбах почти всегда плакал. И это было диковато при его слипающихся проволочно-медных ресницах. Для ранимого сердца у него все-таки очень топорная внешность, широкое, с грубыми чертами заросшее лицо, откровенно бульдожий подбородок. Согласно своим правилам, Мозес ставил выше себя всякого, кто больше страдал. А что Герцбах страдал больше, что его муки под товарным вагоном не шли в сравнение с какими-то там страданиями Мозеса, это он с готовностью признавал. Мраморно-белое, измученное лицо Герцбаха было прошито посверкивающей щетиной красной бороды. Нижняя губа почти ушла под верхнюю. Какая громадная, жаркая скорбь. Плавка скорби. «Доктор Эдвиг», — писал герцог, — «вы неоднократно высказывали мнение о глубокой религиозности Маделин. В пору ее обращения, еще до нашей женитьбы, я не раз захаживал с ней в костел. Отлично помню. В Нью-Йорке. По ее настоянию. Однажды герцог подвез ее к церкви на такси, и она велела ему войти с ней. Он просто обязан это сделать. Между ними не может быть отношений, — сказала она, — если он не уважает ее веру. Но я вообще не разбираюсь в церквах, — сказал Мозес. Она вышла из такси и взбежала по ступеням, уверенная, что он последует за ней. Расплатившись с водителем, он нагнал ее. Она плечом толкнула дверь вертушку. Обмакнув руку в купель, она перекрестилась, словно всю жизнь только это и делала. Надо полагать, насмотрелась в кино. Но выражение пугающего одушевления на лице, пугливой растерянности и мольбы — это откуда? В сером костюме с беличьим воротничком и широкополой шляпе она заспешила вперед на высоких каблуках. Сняв шляпу и прихватив пальцами ворот своего крапчатого пальто, герцог поплелся рядом. Тело Маделин словно подобралось, подтянулось к груди и плечам. Лицо горело возбуждением. Строго забранные под шляпу волосы выбились у висков, повисли локонами. Церковь была новостройкой. маленькая, холодная.